Глава 44. Смотрю на развалившегося в кресле Наиля и не могу улыбки сдержать. Он выглядит очень довольным собой и предельно расслабленным. Не так часто удается его таковым застать. Почему нет бортпроводника? Оглядываюсь. Около трапа нас встретил капитан воздушного судна и, поприветствовав, пригласил подняться на борт. Больше никого из экипажа за 10 минут я не видела. Тебе не помешало бы выпить чего-нибудь, так сказать, освежиться. Присаживаюсь на подлокотник напротив своего собеседника. Как это нет? Его брови ползут вверх. Я что-то понял не так? Ты же мне все уши прожужжала о своей любимой работе. Вещички свои собрала в Катар лететь. На секунду мне кажется, что по его лицу проходит болезненный спазм, но в следующий миг Наиль усмехается. «Давай тренируйся. Вспоминай, как нужно вести себя с VIP-пассажирами», — кивает в сторону зоны разлива напитков. «Я буду виски». Насмешливо фыркаю, не двигаясь с места. Находиться на борту вместе с Наилем оказывается не так просто. В замкнутом пространстве он меня будто порабощает одной только силой мысли. Смотрю на него внимательно, слегка наклонив голову. Куда мы летим? Это странно, но я даже не нервничаю по поводу неизвестности. Возбуждение, азарт и даже трепет. Коктейль из огромного числа чувств. Все что угодно, только не страх. Не хочу ему доверять. Тем не менее, подсознательно ощущаю рядом себя с Гимаевым в безопасности. Знаю откуда-то, что он меня не обидит. Хотел бы вред причинить, не стал бы помогать на том злополучном озере или в кафе. С моей везучестью ему бы не пришлось даже руки марать. Оставь он меня наедине со своими проблемами, и уже спасать было бы некого. Людей, которые обо мне столько заботились, по пальцам одной руки пересчитать можно. Да и зачем вообще это делать, если я знаю, остальным плевать? Он не отвечает, и я продолжаю. Или ты арендовал самолет, чтобы меня протестировать? Часок-другой посидим, а потом поедем к тебе? У меня хорошее настроение. Держаться серьезно не выходит. Хочется просто так с ним поболтать. Неплохая идея. Я до нее не додумался. «Куда мы летим?» — повторяю вопрос. «Я не собрала вещи, и загранник у меня с собой нет». «Мы вместе живем. Это вовсе не проблема. Я знаю, где хранятся твои трусики». «Какой же он бывает противный!» «Для тебя, судя по всему, все не проблема!» — восклицаю с легким раздражением. «Мне жуть, как хочется вывести его из зоны комфорта». И к тому же я не люблю, когда кто-то копается в моем белье. Скрещиваю руки на груди. Нет проблем. Ходи без белья. Тогда же лучше. Иди сюда. Указывает взглядом на свои колени. Из вредности замираю на месте, хотя очень хочется дотронуться до него. В суде я перенервничала, и теперь хочется снова восстановить внутреннее спокойствие до прежнего уровня. Ругаю себя, не представляя, что буду делать с этой зависимостью. Вспоминаю, с каким нетерпением в последние дни ждала его с работы. И хочется подзатыльник себе отвесить. Не хочу страдать после очередного разочарования. Не факт, что вообще его выдержу. Мне кажется, я в том состоянии, когда каждая новая капелька боли может последней стать. Как же с тобой тяжело! Беззлобно ворчит, после чего подается вперед. И, схватив меня за руку, затаскивает к себе на колени. От неожиданности я не успеваю собраться. Заваливаюсь немного назад, ощущая крепкую хватку на своем теле. Сопротивляюсь только для вида. «Я из-за тебя ударилась ногой о столик», бурчу, утыкаясь лицом в его плечо. Маленькая вружка, обхватив меня за бедро, заставляет сменить позу, перекинув ногу через него, и усесться ровнее лицом к лицу. Тебя стоит наказать за ложь. Его глаза недобро, но очень многообещающе вспыхивают. По радужке пробегают теплые янтарные всполохи. Я уже выучила эту реакцию. Значит, он возбужден, но старается сдерживаться. Спальня в конце салона. Если у тебя есть какие-то особые предпочтения и тайные желания, еще не поздно заказать себе девочек на борт и воплотить в жизнь все задуманное. Произношу серьезно, отстраняясь от него. Запрокинув голову, Наиль смеется. Ты странная, честное слово. Мне прямо хочется последовать твоему совету, а потом посмотреть на то, как ты будешь злиться и сдерживать свой порыв, мерзавкам волосы повыдергивать и шеи свернуть. Ты излишне самонадеян. Я так не думаю. Но твоим советом насчет спальни неплохо бы воспользоваться. Начинает подниматься на ноги, не отпуская меня. Если взлет уже скоро, то лучше в кресле остаться. Начинаю суетиться. Ничего страшного. Подумаешь, тебя немного сильнее к постели прижмет. Уверен, ты выдержишь. Осознавая, что мы на борту не одни, я заливаюсь краской и прячу лицо у него на груди. Понятно, что эти стены видели и не такое. Уверена в этом. Чартерные рейсы не моя специализация, но все девчонки были в курсе, что иногда происходит при закрытых полетах. Арендует воздушные судна, порой для очень специфических целей. Обожаю, когда ты так смущаешься. Его шепот раздается над моим ухом. Куда мы летим? Я думала, у тебя сейчас мало свободного времени. Я порой удивляюсь тому, сколько времени он проводит за работой. Сомнений в том, что вымотанным возвращается домой именно из офиса, а не от подружек, у меня нет. Эти звонки его постоянные. «Ижгль!» — отвечает, сжалившись. Толкает плечом дверь, и мы в спальне оказываемся. Австрийский горнолыжный курорт, где девушки любят в бикини по склонам кататься. «Ранишь самое сердце, если скажешь, что была в их числе», — цедит, бросая меня на постель. «Я вообще не умею кататься. Немного лукавлю». Постель оказывается мягкой. Наиль не торопится ко мне присоединиться. Завороженно наблюдаю за тем, как он медленно расстегивает пуговицы на рубашке. «Тебе и не нужно уметь. У меня нет желания время тратить на склоны». Чтобы лучше его рассмотреть, приподнимаюсь на локтях, вглядываясь в крепкую фигуру с идеально прорисованными мышцами пресса. «Сейчас узнаешь».